Неловкая тишина была прервана выразительным сопением нянюшки. «Одно что?» «Мы обязаны что-то предпринять», — проговорила Маград сдавленным от чувств голосом. «И золотые правила здесь не в счет». «Голова идет кругом», — глухо промолвила матушка. «Но ты обязана принять какое-то решение». «Решение?» «Еще раз все досконально обдумать, взвесить каждую мелочь». «Ты уже целый год думаешь и взвешиваешь», — заметила Маград. «Так вы объясните мне, что именно одно?» — повторила нянюшка. «Вдаваться в амбиции проще простого. Здесь так не получится», — сказала матушка. «Тут надо...» Тем временем со стороны Ланкра, громыхая на рытвинах дороги, к ним стремительно приближалась телега, но матушка ее словно не замечала. «Просмотреть все возможные варианты». «То есть ты до сих пор не знаешь, как поступить?» «Глупости, я просто...» «По дороге едет телега, матушка». Матушка брезгливо передернула плечами. «Вот вы, молодые, все никак не можете понять», — начала она. «Ведьмы никогда не обременяют себя знанием правил дорожного движения. Последнее, в том виде, в каком существовало в Ланкре, должно было либо объезжать ведьм, либо за неимением такой возможности выжидать, пока те не соблаговолят покинуть проезжую часть. Матушка-ветровоск, на протяжении всей жизни убежденная в нетленности данного порядка вещей, собственной кончиной наверняка опровергла бы эти убеждения, если бы не Маград, которая благодаря своим рефлексам успела таки в последний миг уволочь матушку с дороги в канаву. Канава возбуждала самый живой интерес. Она кишмя кишела спиралевидными козявчатыми созданиями, являющимися прямыми потомками козявок, которые кишили еще в доисторическом котле вечности. Тот, кто избегает канав, потому что боится в них заскучать, случись ему угодить в данную канаву с мощным микроскопом, в течение ближайшего получаса совершил бы массу захватывающих и поучительных открытий. Также в канаве росла крапива, а теперь в ней очутилась и матушка-ветровоск. Разгребая ладонями сорняки и онемев от клокочущего у ней гнева, матушка восстала из хлябистых недр, что Венера, только постарше и погрязнее. «Тык!» — выговорила она, наведя трясущийся палец на удаляющуюся телегу. «Это гаденыш Нэшери с черекнильного тракта», — подала голос нянюшка из соседних кустов. «У них всех в роду крыша немного набекрень была». «Знаете, какая у его матери девичья фамилия была? Хубла?» «Да ведь он нас чуть не задавил», — прошипела матушка. «Вы могли бы спокойно посторониться и уступить ему дорогу», — заметила Маград. «Уступить дорогу?» — переспросила матушка. «Это мы, ведьмы, должны дорогу уступать, а не наоборот ли?» Матушка, хлюпая башмаками, ступила с обочины на дорогу. Палец ее по-прежнему указывал вдаль. «Клянусь Хоки, он у меня всю оставшуюся жизнь будет жалеть, что на свет родился». «Помню, помню, настоящий богатырь был», — поделился куст. «Матери его не сладко пришлось». «Никогда никто такого со мной не учинял», — как спущенная тетива лука свистнула матушка. «Ну, он узнает. Каково оно ведьму сбивать, как будто она самая обычная женщина». «Он это уже узнал», — напомнил Маград. «Лучше помоги мне вытащить из куста нянюшку». «Да я превращу его!» «Теперь к нам нет уважения, вот в чем дело», — говорила нянюшка, пока Маград вытаскивал из нее колючки. «Весь стыд потеряли. А все потому, что король — это то самое одно. Но ведь мы ведьмы! Ведьмы!» Вдруг заорала матушка, поднимая лицо к небу и размахивая кулаками. «Да-да», — отозвалась Маград. «Гармоничный баланс вселенной и все такое прочее. Мне кажется, у нянюшки сегодня выдался не лучший день. Она немного подустала и... кого я превратилась?» Взревела матушка, освечивая фразу такими яркими модуляциями, что у Витоллера захватило бы дух. «Самую обычную женщину», — пробормотал Маград. «Посмешище! Посмешище! Надо мной смеются. На моих родных дорогах, в моей родной стране!» — продолжала орать матушка. «Не бывать такому. Думаете, я еще 10 лет буду сидеть сложа руки и ждать, пока мальчишка подрастет? Не в жизнь. Ни одного дня ждать не стану». Стоящие вдоль обочины деревья испуганно закачали кронами. Дорожная пыль закрутилась в мини-смерчи, торопясь убраться с пути матушки. Матушка-ветровоск подняла руку и ткнула пальцем туда, где дорога поворачивала. С кончика загнутого ногтя сорвались всполохи яркого октаринового свечения. Телега, удалившаяся уже на полмиле от места событий, разом лишилась всех 4 колес. «Ведьму, значит, теперь можно в тюрьму упрятать!» — набросилась матушка на деревья. Нянюшка, наконец, разогнула ноги. «А ну, быстро, хватай ее!» — бросила она Маград. Ведьмы окружили матушку и силой прижали ее руки к талии. «Я им покажу, как с ведьмой ссориться!» — рычала она. «Покажешь, Эсми, покажешь!» — переговаривала нянюшка. — Только, может, не сейчас, а чуть погодя. — Нашел себе сестричек. — Ну, ничего, я из тебя. — Подержи-ка ее минутку, Маград, — приказала нянюшка, поспешно закатывая рукав. — Ну, Эсми, ты уж меня не вини, — вздохнула она. И, размахнувшись, влепила изо всех сил такую пощечину матушке, что и матушка, и Маград, которая ее держала, на секунду оторвались от земли и зависли в воздухе. На этой тягучей, безжизненной ноте могла бы закончить счет дням иная вселенная. Наступившая вслед затем бездыханная пауза была прервана самой матушкой. «Всем спасибо», — объявила она. Со степенным лицом, расправив складки на платье, она добавила: «Имейте в виду, я за свои слова отвечаю. Сегодня ночью встречаемся у обелиска. Как сказала, так и будет». Она выдворила на место шляпные булавки и, слегка пошатываясь, зашагала по направлению к дому. «Как же золотое правило магии — не вмешиваться в политику?» — поинтересовалась Маград, пристально глядя ей вслед. Нянюшка Як разминала онемевшие пальцы. «Клянусь, Хоки, у этой женщины челюсть, что наковальня», — поведала она. «Ты что-то сказала?» «Как быть с золотым правилом, а не вмешательстве?» «Вон оно что!» Нянюшка взяла ее под руку. «Тут дело такое. Чем дольше в ремесле упражняешься, тем яснее понимаешь, что на каждое правило существует еще одно, не менее золотое. И от него Эсми никогда не отступала». И какое же это правило? Если уже решила нарушить закон, не оставь от него живого места. Поделилась нянюшка, скаля обнаженные десны, которые выглядели куда страшнее, чем огромные клыки.